Часть вторая. Фокус внимания. На что смотрим, то и растет. Пульт управления твоей жизнью в твоих руках. Друзья, будущее многовариантно, и своим вниманием ты уплотняешь потенциальную возможность из моря вариантов событий. Скажу по-другому. Твое внимание по отношению к ситуации как молоко для младенца. Есть зародыш какой-то ситуации, и когда ты обращаешь на этот зародыш внимание, ты его своим вниманием кормишь, и он растет. Например, тебе пришла мысль страха: «Я не вылечусь от этой болезни, я скоро умру». И если ты будешь этой мысли уделять внимание, то этот зародыш начнет расти и реализуется в реальную ситуацию. И наоборот, есть зародыш этого страха, а ты переключился. «Творец со мной, моя жизнь в его руках, у меня все всегда будет хорошо». Ты мысль страха игнорируешь, и эта ситуация умирает. Мы часто в своей жизни кормим младенцев негативных ситуаций. Кто-то начинает думать о разводе, мысленно уже делит совместное имущество. Он кормит эту ситуацию, и происходит развод. Кто-то вскармливает свое одиночество. Этот принцип я осознал, когда женился. Мама меня ревновала к жене, жена ревновала к маме. И вот что я заметил. Мы поссорились с мамой, я начинаю думать, какая она несправедливая, что она себе позволяет. И чем больше я уделял внимание ее негативным сторонам, тем невыносимее становилось с ней общаться. То есть своим вниманием я фокусировался на ее слабых, отрицательных сторонах, и они росли. И когда я это понял, даже если мы с ней немножко ссорились, я думал, это моя мама, она благословенна, она имеет право иметь такое мнение. И отношения с мамой становились хорошими, ровными, она была спокойной. Кто-то скажет: «Михаил, это хорошо, но я же не могу, как страус, игнорировать негативные события, словно они не происходят в моей жизни». Друзья, есть такой принцип — наблюдать, но не вовлекаться. Что это значит? Когда ты заходишь на видеохостинг, видишь, чего там только нет. Политика, шутки, всякий трэш, и ты можешь это наблюдать. Но когда ты нажмешь на клавишу и направишь свое внимание на определенный ролик, ты с этим соединяешься, ты в это вовлекаешься. Но ты же не обязан подключаться к тому, что тебе неинтересно. Ты не обязан выбирать то, что ты не хочешь пережить в своей жизни. Давайте научимся смотреть туда, откуда идет вдохновение и радость. Давайте будем убирать фокус внимания с того, от чего нам плохо. Пульт управления твоей жизнью в наших руках. Руль от машины нашей жизни в наших руках. Мы всегда можем свернуть на другую дорогу. Помню, когда еще работал в офисе, туда надо было добираться часа полтора по пробкам. И поначалу, как все водители, я нервничал, сигналил, ругался, злился. Когда начал общаться с Творцом, с ангелами, они мне сказали: «Слушай, выбери другую реальность». И однажды утром я сказал себе: «Я больше не выбираю реальность нытья, я выбираю реальность радости». Сел в машину, включил классную аудиокнигу одного духовного мастера, сделал себе кофе. И у меня был час радости, в то время как другие водители матюкались и злились. Еще случай. После института я работал в клинике, где была очень агрессивная начальница. Она постоянно на всех кричала и жутко недоплачивала. Весь коллектив ее осуждал и критиковал. Я обратился к Творцу с вопросом: «Что происходит? Почему Сына Бога сюда забросила?» И получил ответ: «Ты здесь, чтобы научиться общаться с людьми, научиться быть благодарным, чтобы через 2 года открыть свою клинику». И я стал на работу приходить с настроением, что для меня здесь экзамен. Мои коллеги удивлялись: «Мы живем и работаем в аду. Почему он улыбается?» Но истина была в том, что они жили и работали в аду, а я жил в другой реальности. Я выбрал реальность предвкушения позитивных перемен. Дорогие, где бы вы сейчас ни находились, как бы тяжело вам ни было, вы не обязаны вовлекаться во все то, что предлагают вам люди. Вы не обязаны соглашаться с тем, что предлагает вам жизнь. Вы можете выбрать другую реальность.